что не увидим многих, которых думали, что увидим. И увидим многих из тех, которых думали, что они не спасенные, а мы их увидим спасенными. Скажите, тайна? Тайна. Сам факт названия, что церковь уже открыта, а вот состав ее, кто войдет туда, тайна. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы были в числе 5 мудрых, а не тех 5 неразумных, которые думали и шли, и прошли много. И в самый неожиданный момент, когда уже невозможно было ничего поправить, когда невозможно было ничего сделать, они остались вне дверей. Почему? Знаете, что я не ошибусь, если скажу, они упустили время. Они упустили время, когда можно было поправлять светильник, когда можно было менять что-то. Они упустили время. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы и мы, язычники бывшие, да и сейчас по национальности мы язычники, мы не евреи, но мы благодарим Бога, что мы составляем тело церкви. И пока мы на земле, еще раз повторяю, я очень часто слышу, я повторяю то, что в прошлый раз говорил, как люди унижают свои церкви. Другие уничтожают другие церкви. Покуда мы на земле, мы церковь. Сегодня вот так, а завтра люди покаются, поймут, и будет так. Я очень не хотел бы. Мне очень неприятно, когда мне приходится беседовать с людьми, говорят, обратись к своей церкви. Да что у нас за церковь? Ее церковью назвать нельзя. Там ничего толкового нету. Значит, обидно слышать вот это. Когда о другой, то мы привыкли других топтать, хотя это, то ладно. Но свою топтать. Церковь, какая бы она ни была. Я еще раз повторяю, совершенной церкви вы на земле не найдете. Ее на земле нет. Более-менее, да, а в общем-то, это несовершенная церковь, я говорю эту проповедь на тему глина, и сколько мы будем жить на земле, мы будем глиной и должны быть глиною. Если мы не будем поддаваться обработке и будем считать себя чем-то особенно ценным, то мы никогда ценным не станем. Когда Господь поработает над глиной, и добьется своей цели, это уже будет золото, это уже будет драгоценный камень, уже шлифованный. А пока что камень камнем, а глина глиной. Если я не подчиняюсь, не совершенствую, плохо дело со мной. Значит, могу быть отставлен в сторону. Поэтому я хотел бы еще раз напомнить сегодня, чтобы мы никогда о своих церквах не отзывались так, как мы умеем это делать. Я приведу на память одну характеристику одной церкви. Она сама считается негодная, самая уничтожающая характеристика. Ангелу Сардийской церкви напиши, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Как вам нравится такая характеристика? Церкви! Я бы сказал, это сборище какое-то, это не церковь. Но говорю, там у тебя есть несколько человек, которые своих одежд не сквернили. Они будут ходить со мной в белых одеждах. И это церковь. Я буду работать. Может быть, через них, так они не ушли с церкви, не пошли искать совершенное. Я через них буду влиять на несовершенных и что-то сделаю. Церковь. Поэтому пусть Господь даст нам трезвый разум в этих вопросах. Я совсем не говорю о том, что мы должны закрыть глаза и белое называть черным, черное белым, сладкое горьким, горькое сладким. И я совсем не это говорил. Я говорил о том, что церковь, и Бог ее будет шлифовать, Бог ее будет менять. Для этого Он обличает тех, кого я люблю. Что делаю? Обличаю. Что я что делаю? И наказываю. И наказывают больно. Я вообще не совсем знаю, почему я так заболел, но я когда молился, говорил так, когда уже не счесть, я говорю: Господи, ну если это отдых, то какой отдых? Если ты наказываешь, говорю, то уже дал по всем правилам, как положено. Никогда мне такого не было. Но я говорю: благодарен тебе, что, ну если дал, то дал уже по всем правилам, если это наказание. Ну и слава тебе. Если уже ты дал, то уже больше не будешь бить. То ожидал бы, что еще получу. А тут уже раз получил, значит, все. Уже будет что-то другое, но уже зато я же не буду терпеть. Поэтому, знаете, это не просто вот так вот. Это легко, может быть, говорить. И задним числом мне сегодня проще говорить об этом. Но Писание так говорит. Церковь. Тех, кого люблю, обличаю и наказываю. И так будь ревностен, и что делай? Покайся. Вот это единственное, что требуется, вот это глубокое покаяние. Глубокое осознание и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы, если уже Господь назвал нас сонаследниками, членами одного тела, причастниками этой тайны, то в отношении себя я не хотел бы, чтобы у меня было тайны, спасен я буду или нет. Я хочу иметь верность сегодня, что я спасен. А если что-то меня терзает, есть сомнение, значит, есть причина. Если все нормально, у меня не может быть сомнений в отношении моего спасения. Я говорю, как о себе. Я хотел бы, чтобы вы вообще так подумали и сказали. А если есть сомнение, значит, есть место, есть причина, почему оно есть. Для каждого может быть своя причина. Мы очень разные, судьбы разные, характера разные. И так обстановка самая различная. Но если все хорошо, если дьяволу нет зацепки, чтобы смущать. Поэтому, если у нас есть сомнения в отношении спасения нашего, давайте будем искать причину, куда он сел, куда он приземлился в нашем сердце, что у нас смущение и неверие не спасенное. Почему не спасенное? Может быть, учение недостаточно раскрыто? Может быть, в самом деле есть какие-то зацепки? Но христианин должен отходить в вечность в вере. А если есть сомнения, причина есть. Дело не в бессилии Божьем. Дело не в том, что его работа несовершенна. Есть причина в нас. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы сегодня, когда еще есть время, выкорчевывали все то, через что приходит сомнение в нашу жизнь. Знаете, вот пока живешь и смерть не на носу, то вроде и не страшно. А вот когда переход, ты знаешь, что часа два-три ты перейдешь в вечность, и тут сомнения. Знаете, это уже тяжело и страшно. Я не представляю что-то такое. Отправляться в вечность, понимаете, что она есть. И иметь сомнение, куда попадешь, я думаю, это мучение, которого хуже не придумаешь. Поэтому, покуда есть время, давайте мы не будем беспечными. Есть колени у нас, есть возможность молиться, есть возможность много в чем сделать поворот. Завтра не знаю, что будет. Никто из нас не знает, что завтра с нами случится, что а сегодня здравый рассудок, все есть, Слово Божие звучит. Делай. Чтобы не переходить вот в таких трудностях, вот этот барьер, который тяжелый. Мне иногда становится страшно, когда я вижу людей, которые совершенно не готовы. Жизнь может оборваться в одно мгновение и не достучаться до сердца. Не достучаться. Ничего не хотят слышать. Ни о чем не хотят рассуждать. Настолько самоправедность, настолько уверенность, все плохие, один я хороший. Это, знаете, это до ужаса. Как-то поражает очень неприятно. Ну как это вообще плохие? Ну хоть одного-то можно найти хорошего? 1300 человек. Нет, все плохо, все плохие. Все плохие. Поэтому это что-то страшное, что происходит с людьми. И вот эти ошибки, они могут быть трагическими ошибками, непоправимыми. Когда будет поздно это делать? Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Я здесь выписал некоторые параллельные места с Колоссянами, но я сегодня не буду читать. Я думаю, придет время, будем, если доживем, и к Колоссянам проходить, и там будет о том же самом написано. И будем сопоставлять, будем рассуждать. Мне, наимельшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисчерпаемое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны. Вот эти два слова. Домостроительство тайны, сокрывавшееся в вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом. Как нельзя прямо говорить о том, что тайна – это церковь. И этот дом церковный строится. Это было сокрыто в вечности. И даже когда Христос пришел, вы помните, Он говорил, мы часто говорим, ветхозаветная церковь. Конечно, если понимать церковь как собрание, экклезия, это значение, то это церковь. Но если понимать то, что сегодня Бог строит, тогда ее не было такой. Христос сам говорил, я создам церковь мою, и что будет? Что значит создам? Это то, что ее не было еще. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Поэтому здесь Павел как раз... Почему я сегодня на этом останавливаю внимание? Вот этот термин, этот тайный, очень важен для Откровения Иоанна. Там вот совершилась тайна Божия. Помните, при гласе архангела и последней трубе. Как он благовествовал рабам своим пророкам. Я сегодня читаю на основании апостолов и пророков. Тайна сокрыта. Говорит, а я теперь открываю домостроительство тайны, чтобы вы понимали, в чем она заключается. Он дальше говорит, это Христос в вас, упование славы. А Христос будет жить в нас только через Дух Святой, иначе он как личность на небе. Он как личность не живет в нас, а через Дух Святой, как члены тела, Он живет в нас. Поэтому я сегодня уже буду кончать говорить. Пусть Господь вас благословит. Пусть поможет глубоко положить это слово в сердце, чтобы нам, не теряя драгоценного времени, быть той тайне и не сомневаться, что мы будем в ней наследниками. Не останемся в числе пяти неразумных. Не обманем в своих ожиданиях и веры. Да благословит нас всех Господь. Аминь.